Приоткрыв занавеску, Сталин смотрел во двор Кремля, где в это время шел развод караулов. «Расскажите лучше о вашем варшавском пророчестве», – перебил он Вольфа. «Ведь именно из-за него вы были вынуждены бежать из Германии». «О, это будет непросто. Предсказание было дано мною в состоянии транса, при полном отключении от внешних впечатлений, звуков, красок и ощущений реальности. Такие минуты мне подносят черное зеркало, и я вижу контуры событий, словно за туманным стеклом». «Вы не помните, что говорили?» «Почти. В зеркале я увидел горящую свастику и алую пентаграмму. Я понял это видение как войну свастики и пентаграммы. Борьба символов есть тайная суть большинства войн и революций. Символ и число правят миром. Звезда – это СССР? Сейчас на свете две державы, увенчанные звездой. Звезда – знак погибшего материка Атлантиды. Преемственность символов – это язык, понятный лишь посвященным. Это мистическая печать на судьбе страны. Под знаком Атлантиды родились США и Советская Россия. Через них Атлантида до ныне руководит земной историей. Эта могучая цивилизация погибла, но остались ее символы. В них живет ее душа. СССР – это новая Атлантида, как ее описал Фрэнсис Бэкон. Даже ваша архитектурная эстетика подтверждает это. Символ Атлантиды – пятиконечная звезда-кристалл. Лучи, исходящие из одной точки, означают неподвижность кристалла, мертвый закон, диктат центра. Но жестокий разум, диктат и мертвая логика порождают безумие и хаос. Мудрость жизни в многообразии форм, цветущей сложности и внутренней свободе. Творчество сопротивляется мертвой симметрии. Некогда Атлантида воевала с Гипербореей. Символ этой полярной страны – свастика. Колесо счастья на знаменах Гитлера – знак вечного движения. Круг бытия – с неподвижной точкой полюса в центре. 20 тысячелетий назад звезда уже воевала со свастикой. «Свастика», – задумчиво произнес Сталин. «Насколько мне известно, этот символ пришел из Индии. Но почему именно свастика?» «У фюрера есть свой Распутин», — ответил Кинг. «Придворный мистик и чародей Карл Мария Виллингут. Его фамилия переводится как «Бог воли» или «Падший ангел». Его род был проклят папской буллой за то, что столетиями хранил таблички с загадочными тибетскими письменами. В Германии его даже считают тайным королем. Герб Виллингутов содержит сразу две свастики. Точно такой знак был на знамени Чингисхана, позже у средневековых правителей Маньчжурии. Война звезды и свастики? «Так вы уверены, что будет война?» – перебил Кинга Сталин. «Разумеется, все, что вы скажете, останется между нами». «Да, товарищ Сталин. Война начнется через неделю, 22 июня около 4 часов утра. Это не новость. Было заметно, что вождь сердится. Об этом кричат пьяные немецкие офицеры на улицах Данцига и оккупированной Лодзи. Я уже устал слышать эту дату. На ваших сеансах вы удивляете зрителей. Но сегодня это вам не удалось. Да. Да, товарищ Сталин. Я знаю, что Гитлер не готов к войне. Ему не удалось заключить сепаратный мир с Англией, а воевать на два фронта опасно даже для хорошо вооруженной, вскормленной для войны Германии. Россия – северная страна, и лучшее время для начала боевых действий против СССР уже упущено. И каждый день и час в этом году играет против немцев. К тому же вы заключили взаимовыгодный договор о сотрудничестве, но... Вольф застонал и выронил потухшую папиросу. Он судорожно растирал лоб, словно от жгучей боли. Поверьте мне, товарищ Сталин, я ясно вижу эту дату, как если бы смотрел на отрывной календарь в своей гримерке. В этой временно 769-й точке сходятся земные и небесные пути. И даже время здесь сжимается в тугой комок и начинает пульсировать.